пройдет, когда-нибудь закрой глаза и полетели. Закрой глаза, как мы хотели. Закрой глаза, стань белой птицей. Закрой глаза, и все прекратится. Закрой глаза.